Глава 10. Хватаясь за прошлое. Пусть это событие и случалось каждые 60 минут, тем не менее, первый удар часов застал его врасплох, заставив непроизвольно вздрогнуть. Отчего-то сразу подумалось о судьбе, отмеряющей ему оставшееся время. От этой мысли в груди поселился холодок, который сначала подскочил вверх к горлу, а затем столь же стремительно опустился вниз и начал медленно рассасываться в животе. Да, наверное, он все же безнадежно стареет, коль скоро его одолевают подобные мысли. А может, все дело в том, что его время неумолимо уходит, становясь прошлым? Будущее же уже готово ворваться в этот мир. Самое же противное — это то, что он знал об этом более полувека назад и боролся с тем, чтобы этого не случилось. Поначалу это был просто вопрос конкуренции и успеха, далее превратилось в дело принципа. И вот теперь то, что возводилось им десятилетия, неумолимо рушится. И все из-за какого-то выскочки, оказавшегося слишком крепким орешком, а может, просто чрезмерно везучим. Нет, борьба еще не закончена. У паровых машин достаточно большой потенциал. Но эти двигатели... Каждая новая статья, повествующая об автопробеге Пекин-Париж, являлась очередным гвоздем в крышку гроба дела всей его жизни. Нет, паровики никогда не исчезнут из этого мира. В этом мистер Дайсон был более чем уверен. Он это знал наверняка. Но их в значительной мере подвинут, эти новые тарахтелки. Однако он никогда не признает поражение. А значит, борьба продолжается. К сожалению, надежды на то, что им удастся поставить этого выскочку на место во время длительного автопробега, не увенчались успехом. Но это пока еще только проигранное сражение, а не война. Они просто ошиблись, слишком уж положившись на паровики. Непростительная ошибка. Уж кто-кто, а Дайсон-то понимал, что в двигателях внутреннего сгорания заложен большой потенциал. Пусть он не представлял всей полноты картины, но то, что они являются реальной угрозой для паровиков, видел отчетливо. Что ж, умные люди делают правильные выводы из своих ошибок, а Дайсон далеко не глуп, и выводы сделает правильные. Честная конкуренция? Господи, да где вы подобное видели? Конкурент конкуренту волк. Это незыблемый закон джунглей, по которому живет деловая элита Земли. Так было, так есть и так будет. С последним, 11-м ударом часов плечи хозяина кабинета расправились, а твердый взгляд устремился на входную дверь. Время. Атвуда всегда отличали изворотливый ум, исполнительность, разумная инициатива и... пунктуальность. И последнее не замедлило проявиться тут же. Едва часы смолкли, погрузив кабинет в звенящую тишину, нарушаемую только равномерным и величественным тик-так, как раздался стук в дверь. «Войдите!» Ничуть не сомневаясь в том, кто находится по ту сторону, повысив голос, произнес старик. «Добрый день, мистер Дайсон!» Остановился Атвуд, едва прикрыв за собой дверь. «Здравствуй, Эдвард. Проходи, присаживайся». «Благодарю вас». «Итак, мой мальчик, чем порадуешь старика на этот раз?» «Признаться, радовать особо нечем, мистер Дайсон». «Да, в последнее время ты слишком часто приходишь с плохими новостями. Я не виню тебя, Эдвард», — успокоил своего помощника председатель клуба и, разведя руками, закончил. «Однако факт остается фактом. Продолжай». «Похоже, чистая победа автомобилей концерна «Пастухов ИК» в автопробеге была лишь первым ударом по нашим позициям. Этот Пастухов верно рассчитал реакцию обывателей и дельцов. Первых приводит в восторг одна только мысль о том, что по некоему таинственному клубу нанесен сокрушительный удар. Вторые становятся в очередь, заказывая себе новые автомобили. В основе своей это купцы, и закупают они грузовики. Дешевое топливо вкупе с надежностью самих автомобилей для них является едва ли не решающим фактором. Да уж, дельца, чующего свою прибыль за милю, обмануть трудно. Раньше их удавалось держать в некотором страхе, но этот автопробег... Вы совершенно правы, мистер Дайсон. Да. Что-то еще? Мне стало известно, что правительство Великобритании начало создавать конструкторское бюро с довольно широким финансированием. Они пытались заполучить Пастухова или кого-нибудь из его окружения, но пока безрезультатно. Поддержка нового проекта правительством. Плохой знак. Намек на это был сделан еще раньше, когда нам не выказали открытой поддержки с русскими. Опять же, усилившиеся в этом направлении работы в САСШ, имеющие собственные месторождения нефти. Британские лорды не хотят оказаться в числе аутсайдеров на случай, если этот двигатель и впрямь настолько хорош. С горькой ухмылкой произнес старик. «Именно, мистер Дайсон». «Кто бы сомневался. Я так понимаю, это не все. Продолжай». «Этот русский решил участвовать в гонках, устраиваемых через 2 недели в Петрограде. Мало того, его концерн сейчас финансирует строительство автодрома с весьма замысловатой трассой». «То есть это что-то вроде ипподрома, но рассчитанное только на автомобили?» Слегка запнувшись, догадался хозяин кабинета. «Именно, мистер Дайсон. Кстати, в Париже нашелся один делец, рассмотревший в этом некую перспективу. Он уже приобрел большой надел земли в пригороде Парижа и приступил к разбивке трассы». «Считаешь, что идея впрямь перспективная?» — вздернул бровь Дайсон. «Ипподромы зарабатывают на автогонках ничуть не меньше, чем на скачках, и в настоящий момент автомобилям там уже тесно. Гонки же на автострадах не имеют той зрелищности, так как по большей части проходят вне поля зрения зрителей. Идея о необходимости места для зрелищных автогонок уже давно витает в воздухе, но не находилось того, кто бы взялся за ее осуществление. Возможно, просто не представляли, как именно должен выглядеть этот самый автодром». «А этот Пастухов, значит, представляет?» «Не думаю, что он такой уж гений», — пожал плечами Атвуд. «Скорее всего, сама задумка принадлежит кому-то другому, а вот способностью рассмотреть рациональное зерно он, несомненно, обладает». «Ладно, не суть важно», — отмахнулся мистер Дайсон. «Куда интереснее, как к данному обстоятельству отнесся русский царь. Насколько я помню, раньше гонки проходили на императорском ипподроме». «Он будет присутствовать на этих гонках», — с готовностью сообщил Атвуд. «То есть русский самодержец почтит своим присутствием этот старый автодром?» «На сегодняшний день это доподлинно известно. Временная трибуна для размещения царской семьи уже готова. По окончании гонки работы будут возобновлены, и начнется возведение капитальных сооружений. Уже заключены подрядные договора. Объявлено о проведении весенней гонки на приз концерна «Пастухов и К». «И большой приз?» 20 000 рублей. «И следом стартует ежегодный автопробег Пекин-Париж», — задумчиво произнес хозяин кабинета. «Именно», — подтвердил гость. «Кроме того, сомневаюсь, что русские промышленники останутся в стороне. Все говорит о том, что гонки на этом самом автодроме станут достаточно регулярным событием». «Да, недооценили мы этого выскочку, Эдвард, недооценили. А он вон как успел развернуться. Сам царь не возражает против проведения гонки на строящемся Пастуховом автодроме. Мало того, решил почтить гонку своим присутствием». «Согласен, мистер Дайсон, это весьма красноречиво говорит о поддержке Пастухова самим Николаем. И в этом свете нам ничего не остается, кроме как честная борьба». «Не так быстро, Эдвард, не так быстро», — помяв подбородок, пробормотал мистер Дайсон. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что мы уже пытались бороться с пастуховым честно и не преуспели в этом. Или же он оказался достаточно изворотливым, чтобы организовать правильное наступление в прессе и на экране синематографа. Мы должны ударить в ответ, но полагаться на автомобили и гонщиков мы больше не будем». «Что вы предлагаете?» «Диверсию», — спокойно произнес мистер Дайсон, как о чем-то само собой разумеющемся. «Не думаю, что это хорошая идея». «Отчего же?» «Русские выяснят, что это была взрывчатка, а учитывая то обстоятельство, что там будет их царь, боюсь, мы сами натравим на себя русскую разведку и жандармерию». «Прямых доказательств им взять неоткуда». «Не думаю, что это их остановит», — покачал головой Атвуд. «И совершенно напрасно, дружище. Мы ведь не сидели все это время сложа руки. Сомневаюсь, что русские осмелятся провести против нас даже тайную операцию. Нашему парламенту придется не по вкусу подобная вольность. Сейчас русские имеют все шансы увязнуть в дальневосточном конфликте. Им не нужны осложнения на внешнеполитической арене. А мы... Пусть горлопаны и кричат о том, что наш клуб держится за прошлое. Суть в том, что мы настоящее, и отрицать это глупо. А без настоящего нет будущего. Да, правительство перестраховывается, создавая новый двигатель. Но нас на растерзание они не отдадут. А уж когда затея с ДВСом провалится, мы и вовсе окажемся на коне». «Допустим, вы правы». «Я прав, Эдвард. Прими это как данность». «Хорошо. Но очень скоро выяснится, что имела место диверсия. Это обстоятельство тут же послужит дополнительным толчком для очередной истерии по поводу тайного клуба». «Взрыв двигателя при большом скоплении обывателей, газетчиков, кинооператоров и фотографов. Как скоро эта сенсация облетит весь свет? И плевать, что там будут блеять вдогонку насчет какой-то диверсии тайного клуба. Факт остается фактом. Двигатель взорвался прямо во время гонки. А чтобы не очень сильно злить русских жандармов, устрой так, чтобы это случилось подальше от трибуны с царской семьей. И еще. Сразу же после данной диверсии нужно будет провести еще ряд подобных. Скажем, отчего бы не пострадать нескольким такси и грузовикам? Чем больше слухов и неразберихи, тем лучше. Но для этого нужно предоставить хотя бы толику пищи». «Я все понял, мистер Дайсон». «О, ты хорошо. Я верю в тебя, мой мальчик. Ты все сделаешь как надо». «Ну, что тут скажешь?» Распоряжения председателя были четкими и недвусмысленными, поэтому Атвуду ничего не оставалось, кроме как приступить к выполнению поставленной задачи. Верил ли он в реальность осуществления задуманного? Взорвать автомобиль прямо на гонках, конечно, сложно, но возможно. А вот в том, что это возымеет именно тот эффект, который предрекал мистер Дайсон, его помощник сомневался. Да что там сомнения, он в это попросту не верил. Старик явно сошел с ума и одержим своими идеями. То, что мистер Дайсон не в себе, очевидно. Другое дело, что и повлиять на него никто не может. Он по-прежнему крепко держит в своих руках бразды правления как своим концерном, так и клубом в целом. Ресурсов у него для этого более чем достаточно. Конечно, позиции слегка поколебались, но просто так подвинуть эту глыбу нереально. И уж кто-кто, а его отпрыски точно не смогут ему противостоять. Готов ли сам Атвуд при таких раскладах влезать в крайне опасное предприятие? Да еще при том, что сам не верит в его эффективность. Пожалуй, тут он пас. И уже давно пас. Да, старик все еще обладает серьезными ресурсами и подобен скале, И все это благодаря поддержке карманных политиков и банкиров. Однако ни те, ни другие не способны придать крепость и бодрость его изношенному телу. За последние полтора года старик сильно сдал, и сколько ему осталось, одному только Богу известно. Атвуд был рядом с мистером Дайсоном вовсе не из-за идеи, еще чего не хватало, забивать себе голову разными бреднями. Он человек практичный и предан боссу только пока это выгодно. Если бы у старика были достойные наследники, рядом с которыми Эдвард был бы уверен в завтрашнем дне, то все обернулось бы иначе. Но уверенности нет, скорее очень даже наоборот. Его тут же подвинут, и хорошо, если он при этом останется жив. Уж слишком хорошо ему известно подноготное клуба. Как следствие, с ним могло возникнуть чересчур много хлопот. В клубе все более прочные позиции занимали банкиры, а этим плевать, что именно приносит им прибыль, паровые машины или ДВСы. Главное, чтобы смена вектора не сказалась на их доходах и влиянии. Ну и еще одна немаловажная деталь. Деньги не любят шума. И в этом плане помощник мистера Дайсона, обладающий нежелательными сведениями, был только помехой. Так что никаких сомнений. Как только старик сойдет с арены, Атвуду конец. И, скорее всего, не фигуральный, а самый, что ни на есть, натуральный. Прекрасно отдавая себе отчет в вероятности такого расклада, этот энергичный и неглупый мужчина не мог не позаботиться о своем будущем. Последние полгода он безбожно обкрадывал клуб, списывая деньги на несуществующие диверсионные и информационные акции, содержание групп силовиков и газетчиков, на самом деле группы были распущены с выплатой выходного пособия. Не стоит злить людей. Газетчики перестали получать свои дополнительные гонорары, продолжая выдерживать прежнюю линию, заботясь о своей репутации. Не дело, когда репортер резко меняет свои взгляды на диаметрально противоположные. Что же до акций устрашения и ликвидаций? Атвуд внимательно отслеживал прессу. Он выискивал события, которые в той или иной мере могли удовлетворять предъявляемым требованиям. Затем выдавал эти деяния за свою работу, чем старик был вполне доволен. Бывали, конечно, шероховатости, но ему пока удавалось ловко лавировать, не вызывая подозрений у своего работодателя. Между тем, деньги, выделяемые из фонда клуба на содержание вспомогательного аппарата и проведение акций, были самыми настоящими. В данный момент они изрядно пополнили его личный счет, являясь гарантом безбедного будущего. Мало того, Атвуд собирался заработать и на последнем распоряжении мистера Дайсона. Покинув особняк босса, он устроился за рулем своего Морриса третьей серии. Первые две были весьма распространенными моделями, причем не только среди горожан, но и в сельской местности. Оптимальное соотношение цены, комфорта и качества сделали эти автомобили едва ли не народной маркой Англии. Третья модель отличалась более совершенным котлом, разогрев которого осуществлялся поворотом ключа непосредственно из кабины. Достаточно неприметный автомобиль среди множества себе подобных. В последнее время владельцы авто все чаще старались выделиться. Самый простой вариант предусматривал установку различных никелированных молдингов и декоративных панелей. Дороговато, конечно, но куда дешевле, чем перекраска автомобиля в какой-нибудь другой цвет. Как правило, заводы красили свою продукцию в два цвета – черный и белый, причем последних было куда как меньше. Автомобиль Атвуда имел ничем не примечательный черный цвет при отсутствии каких-либо особых примет. При его роде деятельности это вполне удобно. Ему вовсе нет нужды привлекать к себе лишнее внимание. Один из многих, вот и все. включил зажигание, из-под капота послышалось гудение, загорелось топливо, поданное на форсунки. Водотрубный котел, установленный на этом автомобиле, хорош тем, что прогревается буквально за полминуты. Минусом, пожалуй, выступало то, что практически столь же быстро он и остывал. Взгляд на манометр. Давление быстро росло. Стрелка двигалась по шкале, подобно секундной, бегущей по циферблату часов. Наконец она перевалила отметку минимально необходимого давления и поползла по желтому сектору. Котел набрал нужное давление. Атвуд перебросил рычаг в переднее положение и нажал на акселератор. Легкий городской автомобиль сорвался с места и резво побежал по асфальтовой подъездной дорожке. Привратник, вовремя рассмотрев отъезжающего, распахнул створки ворот, и вскоре Атвуд покинул пределы обширного загородного поместья одного из богатейших и влиятельнейших представителей английской короны. После поместья также тянулась ровная асфальтированная дорога. В любом шофере она пробуждала непреодолимое желание выжать из автомобиля все, на что он способен, и Атвуд вовсе не был исключением. Моррис резво набрал скорость и помчался по строгой прямой. Однако радость свободного полета длилась недолго. Всего-то полмили, и пришлось сбрасывать скорость, выезжая на шоссе, ведущее в Лондон. Готовясь съехать с асфальта, Атвуд поднял боковое стекло. Последние дни выдались совсем уж сухими. Не хватало еще глотать пыль, неизменную попутчицу автомобилей. До города добежал быстро. Для этого ему потребовалось всего-то 15 минут. Зато пришлось потратить примерно столько же, чтобы отмыть автомобиль от толстого слоя пыли. Конечно, неприметность черного цвета — это хорошо, но уж больно он маркий. А грязная машина в погожий день на улицах столицы не может не привлечь ненужного внимания. Пока работник намывал авто, Атвуд успел сделать телефонный звонок, договорившись о встрече. Все же великое дело прогресс. Трудно переоценить роль телефона и телеграфа, совершивших настоящий прорыв в скорости передачи информации. «Мистер Атвуд, надеюсь, причина, по которой вы меня побеспокоили, действительно достаточно важная», — пропуская его в глубину квартиры, чопорно произнес мужчина средних лет. Несмотря на его гражданское платье, даже лишенный наблюдательности человек признал бы в хозяине квартиры офицера. Впрочем, тот и не пытался скрыть свою выправку. Пожалуй, даже бравировал этим. Но в Англии хватало отставных военных. Даже покинув армию, они всячески демонстрировали свою причастность к офицерскому корпусу империи. Вот и в хозяине квартиры вполне можно было распознать именно такого отставника. «Господин майор, вы прекрасно знаете, что я не имею привычки беспокоить по пустякам». Едва закрылась за ним дверь, снимая котелок, произнес Атвуд. «Да, прямо не могу решить, радоваться по данному поводу или огорчаться. Чаю?» «Боюсь, на церемонию у меня нет времени». «Сигара?» «Пожалуй». «Тогда прошу в кабинет». Помещение, куда они прошли, кабинетом назвать можно было только с большой натяжкой. Нет, все на месте. И книжные шкафы, и широкий рабочий стол с рабочим же креслом с высокой спинкой, как и пара кресел у камина, приютившегося именно там, где ему и положено. Вот только при чуть более внимательном взгляде становилось очевидным, что в нем никто не работает. Комната, именно комната, а не кабинет, лишена индивидуальности своего хозяина. Книги в шкафах вроде бы и присутствуют, но складывается такое впечатление, будто их туда натолкали для виду, без какой-либо системы. Вроде бы есть рабочий стол, но в то же время ничего, кроме стопки безликой пищей бумаги, пары перьевых ручек с чернильницей и пресс-папье. За этим столом никто не трудится. Кресла стоят рядом с камином, но в нем не горит огонь. И вообще топка отличается необычайной чистотой. Каминными инструментами, если кто и пользовался, то было это очень давно. Вся эта квартира, практически в центре столицы, выглядела какой-то нежилой. Впрочем, чему тут удивляться, если это и в самом деле было именно так? Конспиративные квартиры редко имели своих постоянных жильцов. В лучшем случае в них иногда селят нужных людей. Но с их отбытием жилплощадь вновь приводится в порядок и продолжает пустовать, служа прибежищем на краткий миг встреч представителей секретной службы со своими агентами. Итак, удобно расположившись в полумягком кресле качалки и выпуская к потолку облако терпкого дыма, проговорил майор. «Мистер Дайсон отдал мне распоряжение об устройстве диверсии». «Я так понимаю, объектом диверсии будет небезызвестный нам концерн Пастухов И.К.?» «Не совсем. Мистер Дайсон желает, чтобы двигатель автомобиля завода Пастухова взорвался во время гонки, которая состоится через 2 недели в Петрограде». «Я гляжу, мистер Дайсон не собирается отступаться», — задумчиво произнес майор. Примерно с полгода назад на Атвуда вышел некий майор Брикс, служивший в секретной службе. Бюро занималось как разведкой за пределами королевства, так и контрразведывательной деятельностью внутри него. Деятельность же тайного клуба распространялась на оба направления. Вряд ли секретная служба вплотную заинтересовалась бы тайным клубом, если бы не пристальное внимание со стороны русских. В процессе войны русские сумели показать, чего стоит их разведка. Еще в 905 году они проиграли войну Японии во многом благодаря неспособности противостоять тайным операциям противника, активно задействовавшего пятую колонну. Но опыт Великой войны показал, что русский генеральный штаб сделал соответствующие выводы. Об этом же свидетельствовали события, разворачивающиеся на Дальнем Востоке. Словом, противник серьезный, и никто его недооценивать не собирался. Тем более, что деятельность русских была направлена далеко не на рядовых граждан королевства. Атвуд не стал изображать преданность больше, чем это требовалось для повышения цены, за которую он был готов продаться. Структура и возможности секретной службы ему были прекрасно известны, поэтому он вполне представлял, до какой планки может поднимать плату за свои услуги. «Как мне поступить?» — прервал затянувшееся молчание гость. «Хороший вопрос, мистер Атвуд. Знать бы еще на него однозначный ответ», — поднимаясь и прохаживаясь по кабинету, произнес майор. «Признаться, я не готов ответить вам прямо сейчас. Скажем так, вы можете начинать выполнять полученный приказ. В любом случае, я успею озвучить наше решение до того, как вы приступите к активным действиям». «Вот как?» — искренне удивился Атвуд. «Раньше я был уверен в том, что королевство не заинтересовано в дипломатических осложнениях с Россией. Если вы еще не догадались, то на этих гонках будет присутствовать русский царь и в любом случае кто-то из императорской семьи». «Я прекрасно отдаю себе в этом отчет», — совершенно спокойно возразил майор. «То есть вам нужны эти осложнения?» — не понял Атвуд. «Скажем так, кое-кому влиятельность вашего работодателя настолько стоит поперек горла, что он не собирается ждать, когда Господь приберет к себе мистера Дайсона». «Даже так?» «Полгода назад вы сделали верный выбор, мистер Атвуд». «Угу. А еще правильнее он сделал, когда озаботился новыми документами и обезличенным банковским счетом. Очень уж не хотелось оказаться винтиком в большой политике, который без всяких сожалений выбросят за ненадобностью. Или выступить в качестве мелкой разменной монеты, это уж кому как. Его же не устраивали оба варианта. Но пока можно извлечь из этой ситуации хоть какую-то выгоду. Если я правильно вас понял, то мне еще предстоит сюда вернуться, чтобы получить окончательный ответ». «Вы можете обождать здесь», — любезно предложил майор, делая широкий жест рукой. «О, нет, благодарю. Сидеть в четырех стенах, подобно арестанту, Поверьте, я могу себе устроить куда более приятное времяпрепровождение. «Ничуть в этом не сомневаюсь», — гася сигару в пепельнице у камина, произнес майор. «В таком случае давайте встретимся здесь же через 2 часа. Как скажете». Больше ему тут делать пока нечего. А если серьезно, так нет смысла и возвращаться, потому что ответ он уже знал. Если, используя оплошность старика, кто-то решил слегка вывернуть ему руки, то он обязательно воспользуется этой возможностью. Уж коль скоро он может отдавать распоряжение офицерам секретной службы Его Величества, то... Словом, с британцами все ясно. Они непременно санкционируют диверсию. Причем наверняка еще и потребуют подбросить доказательства причастности к данному делу мистера Дайсона-старшего. Какие доказательства? Да хотя бы свидетельские показания как самого Атвуда, так и исполнителей. Ну или пригрозить наличием подобных показаний. Впрочем, самого Атвуда светить ни в коей мере не будут. Он полезен им, пока жив старик. А вот когда его не станет, да, тогда станет все куда сложнее. Но не для Эдварда. Он уже давно готов к бегству и остается подле старика, только пока сохраняется возможность заработка. Причем Эдварду совершенно наплевать, какое решение примут наверху. За предоставленные сведения он уже получил свою награду. Нужно только доехать до банка и обналичить чек на 1000 фунтов, полученный от майора. Не слабо? А то как же. Он ведь не клерк в какой-то там захудалой конторе, а работает на одного из богатейших и влиятельнейших людей Великобритании. В его положении задешево продаваться никак нельзя. Вновь оказавшись в кабине своего Морриса, Атвуд посмотрел на часы. Итак, у него есть целых 2 часа. Конечно, можно прокатиться в какой-нибудь кафе или паб, скоротать время вынужденного безделья. Но он знал способ провести время с куда большей пользой, чем кружечка пива или чашечка душистого чая со свежими круассанами. При мысли о круассанах засосало в желудке. Не сказать, что он голоден, просто имел слабость к печеному. А кто, положа руку на сердце, не имеет? Нет, конечно же, есть такие, вот только сомнительно, что их много. Было у Атвуда и любимое заведение, где он сиживал, когда подворачивалась подобная возможность. Отъехав от квартиры на несколько кварталов, Атвуд припарковался у знакомого кафе. Плевать. Если есть возможность получить и то, и другое, он не видел смысла отказывать себе в удовольствии. Сделав заказ, он прошел в кабинку с телефоном. Во многих заведениях аппарат выставлен на отдельный столик с удобными стульями, однако Эдвард предпочитал постоять в кабине, платя такой малостью за конфиденциальность разговора. Пусть он и не собирался говорить о каких-либо секретах, но у него уже в крови сидела привычка скрывать свои мысли от посторонних. «У аппарата!» — послышался на том конце провода знакомый мужской голос. «Здравствуйте, Джон, это Эдвард». «Да, я узнал вас, Эдвард. Чем могу быть полезен?» «Я хотел бы с вами встретиться». «Это срочно?» «В любом случае, это важно», — заверил Атвуд. «Я вас понял. Через сколько сможете быть у меня?» Атвуд посмотрел на свой столик. Официант уже принес чашку чая и пару пышных и весьма аппетитных круассанов. От одного их вида рот тут же наполнила слюна. «Через 20 минут», — наконец произнес Атвуд. «Хорошо, я вас жду, только не задерживайтесь». С чего бы ему задерживаться-то? Ведь он неполноценный завтрак заказал тут, всего-то на один зуб. Чай и выпечка, как всегда, оказались на высоте. Даже появился соблазн заказать еще что-нибудь. Но по здравому рассуждению он все же отказался от этой идеи. Время. На кону была очередная 1000 фунтов, и он намерен непременно ее получить. Все так. Атвуду повезло, и хватило благоразумия стать двойным агентом. И вторыми его нанимателями были русские. Нет, Джон, несомненно, был англичанином, иначе и быть не может, но связан он с русскими, это тоже не подлежит сомнению. Да, ну или он сам заявляет об этом. В конце концов, Атвуду без разницы, кому поступают сведения, передаваемые им. Главное то, что за это платят звонкой монетой. Остальное не имеет значения. Как говорится в одной очень правильной русской поговорке, «умный теленок двух маток сосет». А еще, если верить все тому же Джону, в России у тайного клуба теперь самые серьезные позиции, ведь их отстаивают русская разведка и жандармерия. Они заинтересованы в таком ценном агенте, как Атвуд, а потому сами позаботятся о необходимом прикрытии. И это не будет стоить Атвуду ни единого фартинга, чего, разумеется, не сказать о мистере Дайсоне. К назначенному сроку он подъехал по нужному адресу в одном из кварталов, прилегающих к центру. Достаточно широкая по местным меркам улица была застроена трех- и четырехэтажными доходными домами. Надо сказать, фасады были слегка обшарпанными и не блистали отделкой. Так, на грани приличия. Вроде бы и требуется ремонт, но у властей пока не возникает вопросов по поводу внешнего вида. Домовладельцы не очень любят тратиться на содержание своей недвижимости. В местных квартирах проживала не столь уж и взыскательная публика. Лондонские буржуа и клерки средней руки были рады уже тому, что за умеренную плату имеют вполне приличный кров над головой. Правда, улица довольно шумная. Все же неподалеку находится центр столицы, и по этой мостовой пролегает один из оживленных маршрутов города, как, впрочем, и по тротуарам, тянущимся вдоль домов по обеим сторонам. Но тут уж приходится выбирать либо тишина и уют за высокую плату, либо терпеть эти неудобства за умеренную сумму. У русского агента наверняка с деньгами было все в порядке, и он мог себе позволить жилье в куда более респектабельном районе, но остановил свой выбор именно на этом доме, и Атвуд его вполне понимал. Тихое и немноголюдное местечко не всегда подходит для того, кто хочет остаться незамеченным. Зачастую куда проще укрыть что-то на виду. В сплошном потоке людей и автомобилей легко затеряться. Посторонний не привлечет к себе излишнего внимания в заселенном множеством постояльцев доме, а потому можно принимать гостей без особой опаски. Атвуд припарковал автомобиль у обочины, легонько проскрипев шинами по бордюрному камню. Улица оживленная и вместе с тем недостаточно широкая. Если ты не желаешь получить лишнюю царапину на кузове, лучше парковаться как можно плотнее к тротуару. Оно бы и вовсе выехать на него, но с некоторых пор столичные власти начали ужесточать правила для автовладельцев, и за подобную вольность есть риск получить солидный штраф. Покинув автомобиль, Эдвард перешел на другую сторону улицы и вошел в парадное четырехэтажного дома. Поднялся на второй этаж, привычная дверь справа и механический звонок. Домовладелец не спешит раскошеливаться на новомодные электрические звонки, ведь это не принесет дополнительную прибыль. А вот телефоны в квартиры провел, как-никак оплачиваемая дополнительная услуга. Причем желанием жильцов никто не интересовался, просто в какой-то момент появились монтеры телефонной компании и начали устанавливать новомодные аппараты. Хозяин же просто проинформировал жителей об изменившейся арендной плате. Несогласным предлагалось освободить квартиру, но, несмотря на возмущение, таковых не нашлось. Да и неудивительно, в общем-то. «Добрый день, мистер Атвуд!» Довольно изящно изобразив Книксон и пропуская его в квартиру, поприветствовала горничная в белом передничке. «Здравствуй, Энн!» Подкрепив свои слова легким кивком и, проходя в прихожую, произнес он. «Хозяин ждет меня?» «Разумеется. Он предупредил, что вы придете». Принимая у гостя котелок и трость, ответила весьма примиленькая девушка. «Вот интересно, этот очаровательный провинциальный цветок в курсе дел своего хозяина или пребывает в счастливом неведении. Он это к тому, что как-то неразумно, используя свою квартиру в качестве места встреч с агентами, иметь под боком постороннего человека. Оно вроде бы и плевать, но Атвуд ведь тоже рискует. Однако высказанные им опасения Джон оставил без внимания, только и того, что посоветовал не шарахаться в испуге от каждой тени. Как и ожидалось, хозяин обнаружился в кабинете, причем он уже был одет в выходной костюм, а не в домашний халат, что явственно свидетельствовало о его намерении покинуть квартиру. «Здравствуйте, Эдвард!» «Добрый день, Джон. Надеюсь, я не доставил вам неудобств?» «Пока нет. А если новости, принесенные вами, окажутся достаточно важными, так и тем паче. Но, признаться, я все же попросил бы вас не затягивать и сразу приступить к делу». «К делу так к делу», — отказываясь жестом от предложенной сигары, произнес Атвуд, устраиваясь на одном из стульев. «Если коротко, то мистер Дайсон приказал взорвать автомобиль концерна пастухов ИК во время проведения осенних гонок в Петрограде». «Так, а вот теперь не помешали бы подробности. С чего это вдруг мистер Дайсон решил перейти в наступление? Насколько я помню, его удалось склонить в сторону честной конкурентной борьбы». «Ну, вы же знаете о результатах автопробега Пекин-Париж?» «Разумеется, знаю. Полная и безоговорочная победа ДВСов над паровиками. Пару месяцев назад об этом не болтал только ленивый». Эти результаты сильно разозлили мистера Дайсона. Но ладно бы только это. На заседании клуба было решено серьезно подготовиться к автопробегу в следующем году и преподать урок этим выскочкам. Однако Пастухов решил на этом не останавливаться и выставить свой болид на регулярных гонках. «И?» «Этот тип ничего не делает просто так, и коль скоро решил участвовать в соревнованиях, да еще и озаботился строительством под это дело автодрома, ему есть что показать. И мистер Дайсон прекрасно это осознает». «Я так понимаю, объектом атаки является непосредственно двигатель?» «Совершенно верно. А он знает о том, что на гонке непременно будет присутствовать русский царь?» «Разумеется, и в этой связи сделал акцент на том, чтобы взрыв прогремел как можно дальше от трибуны с царским семейством». «А это в принципе возможно, чтобы так подгадать взрыв?» «Задача не из простых, но осуществима». «Этот ваш Дайсон просто одержим своими паровиками?» «Согласен, все выглядит так, как будто он не в своем уме». «Это мягко сказано». «Взрыв в присутствии императорской семьи, как бы далеко он ни случился, это знаете ли...» «Ладно, считайте, что вы поставили задачу вашей российской группе». «И вы не станете советоваться с руководством?» «Не вижу смысла. Заставить передумать старика мы не можем, так что нам в любом случае нужно начинать подготовку акции. Удачно или нет, вопрос второй. Детали обговорим позже. А пока...» С этими словами Джон открыл чековую книжку, выписал чек на сумму 1000 фунтов. Сведения были важные, а потому скупиться не стоило. Русская разведка вообще не отличалась скупостью, как, впрочем, и всепрощением. Предатели и перебежчики не знали пощады, так что надо бы с этими хищниками поосторожнее. «Разрешите, ваше превосходительство!» «Проходите, Наум Петрович!» — кивнул солидный мужчина в звании генерал-майора и, вооружившись большим носовым платком, отер вспотевший лоб. «Вот ведь напасть какая! Сентябрь на дворе, а жара стоит такая, какой в столице и летом не сыскать!» — посетовал генерал, откладывая платок в сторону. «Действительно жарко!» — вынужден был признать гость в звании полковника. Правда, в отличие от своего начальника, он не мог позволить себе большей вольности, кроме как слегка повернуть голову и приподнять подбородок. Весьма распространенный жест среди военных, вынужденных даже в жаркое время ходить застегнутыми на все пуговицы и крючки. И это при довольно высоком воротнике стоечки. «Ну, говорите, Наум Петрович, с чем пожаловали? Вы ведь по пустякам тревожить начальство не привыкли». Что там наковырял ваш отдел?» «Все зависит от того, под каким углом на это посмотреть». «Ну, давайте попробуем посмотреть под разными углами», застегивая мундир под подбородок и давая понять, что готов к серьезной беседе, произнес начальник разведотдела генерального штаба. «Только что я получил известие из Лондона. Небезызвестный нам председатель тайного клуба мистер Дайсон решил наплевать на наше предостережение. Он отдал приказ о проведении диверсии против концерна пастухов ИК». «То есть господа англы хотят вновь начать кромсать всех несогласных налево и направо?» — вздернул бровь генерал. «Ну, конкретно о ликвидации кого-либо этот Дайсон приказа не отдавал. Диверсия должна быть направлена непосредственно против двигателей внутреннего сгорания, и первый из них должен будет взорваться на автогонках в Петрограде через 2 недели». «Погодите, погодите, Наум Петрович, но ведь на этих гонках...» «Должна присутствовать императорская семья, ваше превосходительство», — закончил полковник мысль генерала. «Так, вот уж действительно все зависит от того, как на этот вопрос посмотреть», — слегка поерзав в кресле, признал генерал. «Ну, излагайте. Не просто так же вы пришли мне об этом рассказать». «Кроме того, нами получены сведения относительно того, что англичане санкционировали эту диверсию». «Откуда сведения?» «Источник надежный. Англичан информировал человек, работающий на нас». «Двойной агент, получается». «Так точно. Но нас это вполне устраивает». «А англичане не могут подбрасывать через него дезинформацию?» «На этот счет мы подстраховались». «Ладно, учить вас уму-разуму только портить. А вот что касается англичан, неужели не понимают, как это может быть расценено?» «Думаю, они прекрасно отдают себе в этом отчет. По моему мнению, они хотят нас спровоцировать и вызвать международный скандал. Наши политики неплохо потрудились, и у них руки связаны. А между тем, на Дальнем Востоке все складывается не в пользу Японии. Богдахан, сбежавший под защиту нашего императора, набирающая обороты освободительная борьба монгольского народа, маячащие за их спинами штыки победителей в недавней войне. Англичане и рады бы помочь, но не могут. Им нужен хоть какой-то повод». «Если же мы отреагируем достаточно резко, то можем сами же спровоцировать Великобританию на активные действия», — понимающе кивнул генерал-майор. «Террористический акт в присутствии его императорского величества — прекрасный повод для довольно резкой реакции с нашей стороны, причем совсем не обязательно доводить диверсию до логического завершения». «Хотите сказать, что англичане знают, что мы знаем?» «Более чем уверен. Им прекрасно известно о нашем пристальном внимании к мистеру Дайсону. Кроме всего прочего, этот господин, помимо покровителей в парламенте, сумел обзавестись и влиятельными противниками. Или же теми, кто желает подгрести под себя сосредоточенные в его руках влияние и финансы». «Масоны?» «Отчего бы и нет. Вольные каменщики не терпят конкуренции. Так что даже если мы сумеем отреагировать так, чтобы избежать осложнений на внешнеполитической арене, они все едино останутся в выигрыше, потому что председателю клуба ответного удара не миновать». «А нужен ли этот самый ответный удар?» — с сомнением произнес генерал. «Сами посудите, Наум Петрович. Ведь мы можем замять все это в зародыше, не поднимая шума». «А потом снова сидеть и ждать, пока этот взбесившийся старик не начнет кусаться? Концерн пастухов ИК в настоящий момент представляет для империи стратегические интересы, и мы просто обязаны обеспечить безопасность на данном направлении. Проведенный анализ показывает, что в случае достижения концерном положительных результатов Россия окажется бесспорным лидером в целом ряде отраслей». «Конкретно что вы предлагаете?» Поднимаясь из кресла и делая знак полковнику продолжать сидеть, поинтересовался генерал. «Подыграть англичанам в той части, которая устраивает нас, и в то же время лишить их возможности использовать ситуацию против России». «Опять общие слова, не вижу конкретики», — Прежде чем идти к вам, я навел кое-какие справки. Автомобилем на этой гонке управляет супруга Пастухова, Александра Витальевна. И, стало быть, взрыв двигателя угрожает ее жизни. Из того, что мне известно о Пастухове, он этого так не оставит. И действовать будет решительно. Я даже сказал бы радикально. Все это можно представить как личную вендетту. Пастухов, кажется, зять Игнатьева. Именно. А она, подающий надежды, инженер-конструктор. Так точно. Да. Недороговато ли обойдется операция? Ну, во-первых, никто не собирается добиваться ее гибели, хотя трудно это исключить полностью. Во-вторых, ее потеря никоим образом не повлияет на наши стратегические планы. Она, конечно, талантливая, но тягловыми лошадками там выступают в первую очередь инженер Кессених и сам Пастухов, являющийся в этом трио эдаким генератором идей. У него просто поразительно развитая интуиция. А если погибнет и он? Серьезная потеря, но, с другой стороны, это меньше из зол. Конструкторское бюро при его автомобильном заводе уже полностью укомплектовано людьми. Все его отделы работают в полную силу, причем по трем направлениям. Дизельные, бензиновые автомобильные двигатели и авиационные моторы. Так что даже если он и погибнет, потеря не будет катастрофической, и плюсы явно перевесят минусы. Если только он все же доберется до этого психопата. «Уж поверьте, этот доберется», — уверенно заявил полковник. «Итак, Пастухов бросится мстить за покушение на жену или ее убийство. Мы же делаем достоянием гласности тот факт, что убийство Дайсона совершено именно им». «Банальная уголовщина и никакой политики. Ну, будет ему закрыт путь в английские владения, только и всего». «Да уж, выдавать его английской Фемиде никто не станет. Ну что ж, звучит довольно привлекательно. Нужно проработать детали. Вы уж не обессудьте, но пальма первенства будет у отдела контрразведки». «Каждый должен есть свой хлеб, ваше превосходительство. Однако, на мой взгляд, тут не обойтись без совместной группы, потому как сходятся интересы обоих отделов». «Резонно. В таком случае, к вечернему совещанию подготовьте свои соображения в письменной форме. Там и решим окончательно, с чем идти наверх». «Слушаюсь, ваше превосходительство».